Настоящие, восхищенно вздохнул кто-то из старших детей. Верно, настоящие боевые големы, а не тренировочные, которых вы видели раньше в иллюзиях, подтвердил один из сопровождавших их наставников. Как вы должны были изучать по истории освоения подземелья, примерно такие же перебили почти полный отряд орков за считанные мгновения. Слова мужчины заставили детей снова восхищенно вздохнуть. Вот только Тинас почувствовал, что это еще не все и сейчас будет продолжение этого импровизированного урока. Но стоит помнить, что настолько опасными они являются для разумных снаружи, но не для опытных искателей из нашего подземелья с нижних этажей, действительно продолжил говорить наставник. Спускающиеся ниже искатели сталкивались с самыми разными големами, и с помощью правильной тактики, и верно подобранным снаряжению и оружию, неизменно побеждали их. Это не значит, что став сильнее вы сможете не обращать на боевых големов внимания, это значит, что становясь сильнее вы научитесь с ними справляться и сможете побеждать, включилась в просвещение молодого поколения Синтре, которая просто не могла не пойти с ними. Так что продолжайте тренироваться и развиваться дальше, даже когда закончите обучение и отправитесь в свободную жизнь, избрав свою стезю. После этого короткого урока их повели дальше, к лифту, так что дети имели возможность посмотреть на боевых големов поближе. И сейчас, когда первое впечатление прошло, стало видно, что несмотря на различия, все големы собраны из достаточно однотипных частей. Одинаковые корпуса были установлены на три разновидности ног, к корпусам крепились руки трех типов, а венчали все две разновидности голов. Тинас не знал, какой вывод из этого сделали другие дети, но ему стало ясно, что этих големов создавали в больших количествах и довольно быстро. Все-таки ему доводилось видеть кузницы, в которых производили вооружение для их воинов, и он знал, что такое совместное производство, когда каждый мастеровой делал свою часть работы, изготавливая отдельные элементы того же меча, чтобы отливавший или ковавший клинок мастер в конце все это соединил вместе. Благодаря такой организации труда скорость производства предметов многократно возрастала, и Тинас был уверен, что с этими боевыми големами было точно так же, их создавали так быстро, что враги не успевали их уничтожать. Кабина ведущего на 10 этаж лифта ничем не отличалась от любого другого лифта, который ему довелось увидеть в подземелье, так что смотреть там было ни на что, разве что на свое отражение. По этой же причине они не могли все туда поместиться за один раз, ведь этот лифт был для перевозки разумных и негрузов, поэтому спускаться пришлось в три смены. Тинас, как самый младший в группе, оказался в числе последних, но он не расстраивался, ведь он мог лучше рассмотреть големов. А когда вниз уехала вторая смена, оставшаяся с ними Синтрей даже разрешила их потрогать, чем часть детей воспользовалась. Вернее, все остававшиеся мальчики в обязательном порядке принялись осторожно трогать големов, пытаясь показать, что им вовсе не страшно, а две девочки только с любопытством наблюдали за ними. Тинас же не только потрогал, но и попытался послушать голема внутренним чутьем, как их учил Бер. Понятно, что ничего он не почувствовал, да и как могло быть по-другому, ведь это была боевая модель, а значит имела защиту от постороннего воздействия, но в конце, когда он уже отрывал руку, ему показалось, что он ощутил от голема взгляд в свою сторону. Правда, сам голем даже не пошевелился, ведь дети не представляли для него никакой угрозы, поэтому мальчик сомневался, действительно ли он ощутил взгляд, или ему это просто показалось. Но раздумывать над этим было некогда, ведь снизу поднялась кабина лифта и нужно было грузиться. Спуск с 6 на 10 этаж внешне ничем не отличался от спуска с 5 на 6. Точно такая же кабина лифта, точно такое же мягкое и плавное движение, и точно такие же привычные спутники. Но вот по ощущениям все очень сильно отличалось. Казалось, что они не ехали вниз на лифте, а погружались в воду. Появилось ощущение, что тебя сдавливает со всех сторон, а под конец даже дышать стало немного трудно. Ощущение же сдавливания головы и вовсе доставило не просто дискомфорт, а даже легкую боль, так что Синтрей пришлось их даже успокаивать, что это временно, и к счастью так оно и было. При пересечении границы 10 этажа негативные эффекты резко ослабли, и пусть ощущение давления на все тело осталось, но вот думать сразу стало легче и голова больше не беспокоила, да и дышать стало немного проще, пусть и не так легко, как на 5 или 6. Добро пожаловать на 10 этаж, в поселок для настоящих искателей, а не новичков, поприветствовала их Синтре, стоило лифту остановиться и открыться его двери. «Идемте». Она повела рукой, предлагая всем выйти, но сама покинула кабину лифта последней, только после того, как убедилась, что все дети вышли. А еще, так как во время спуска делать было все равно нечего, Тинас заметил, что во время поездки вниз она постоянно прислушивалась и держала руки возле оружия. Чего она опасалась, так и осталось неизвестно, так как никого и ничего постороннего он сам не заметил и не услышал, но судя по всему поездка на лифте на 10 этаж не всегда проходила так безопасно, а значит, нужно будет про это позже расспросить. Выйдя из лифта, они оказались в просторном зале, часть которого была отгорожена условным заборчиком, так как это была грузовая зона и там находилась площадка грузового же лифта. Возле площадки были сложены несколькими отдельными кучами подготовленные для отправки наверх грузы, самой большой из которых были две кучи с продовольствием, одна с рыбой и морепродуктами, а другая с растительными, которые были собраны тут же на этаже, а некоторые уже и переработаны, например, часть зерна уже была превращена в муку. Об этом им рассказала куратор, пока вела через зал. Дальше они попали в еще один зал. Тут уже ничего не хранили, зато имелись длинные стойки для регистрации посетителей и оформления проводимых грузов, если ты хотел отправить те на грузовой платформе. А если поклажа у тебя была больше определенного объема, то ты обязан был сдать ее на переправку грузовым лифтом, поэтому почти все товары снизу подлежали регистрации и учету, так что всегда было известно, кто и сколько чего отвез наверх. Тут же имелась палатка лекарей, на случай, если кому-то понадобится помощь, возле которой параллельно торговали и различными лекарствами, как в виде зелий, так и порошков с мазями, ну и услуги лекарей можно было приобрести за деньги. Хотя было непонятно, зачем это делать тут, если по рассказам искателей на 10 этаже имелось отдельное здание лечебницы, где можно было приобрести все нужные услуги и договориться о встрече с конкретным специалистом-лекарем. На выходе из этого зала их ждали те, кто уехал вниз первыми, но Тинас на тех почти не обратил внимания, так как его взгляд был прикован к домам вокруг. В отличие от пятого этажа, где инсулы стояли двумя группами, возле каждого из выходов из зала с прудами, тут они уже представляли из себя настоящий город. Маленький, понятное дело, всего из нескольких улочек, но весь состоящий из высоких инсул, поэтому народу в нем было намного больше, чем обычно можно было увидеть на улицах обычного города. И пусть сами здания не были для детей чем-то удивительным, они сами жили в чем-то подобном, но вот их количество сумело удивить. Даже Тинас, хоть и вырос во дворце, но был впечатлен. К тому же, дворец – это дворец, он строился в течение множества поколений, да и не имел он столько этажей, как местные инсулы. А местный городок был построен за каких-то 2 года, если он правильно понял, и при этом предоставлял больше удобства для своих обитателей, чем самые лучшие покои дворца. А затем у них была прогулка по городу, во время которой им показали, что тут и где находится. Ну а в конце они пришли и на саму ярмарку, которая тут не сильно отличалась от той, что сверху, но только на первый взгляд. А вот если внимательно присмотреться, то становилось понятно, что и товары тут предлагались более качественные и дорогие, и продавцы не так активно зазывали к себе, больше предпочитая просто общаться с посетителями или соседями по торговле, и сами посетители ярмарки вели себя более сдержанно. Нет, веселья и тут хватало, ощущение праздника никуда не делось и люди вполне себе веселились, участвуя в различных развлечениях, но тут они почувствовали себя именно теми, кем и являлись, детьми среди взрослых. Но все это детьми замечалось только краем сознания, а некоторые даже и не обратили на подобный нюанс внимания, ведь товары на прилавках привлекали к себе намного сильнее, чем сама обстановка. Все-таки поучаствовать во всевозможных развлечениях они могли и у себя на 5-м этаже, к тому же, те не были настолько сложными, ведь они не были рассчитаны на способных безбоязненно спускаться на 10-й этаж этого подземелья искателей, а вот увидеть то, что выставляли на продажу местные торговцы, наверху они бы не смогли. Но самые вкусные наставники припасли напоследок, позволив детям вначале выплеснуть свои первые эмоции при осмотре города и посещении торговых рядов. И это оказались не поля, на которые их сводили, показать разнообразие выращиваемых тут растений, и не местные слизи, одну из которых им показали, умеющую становиться практически невидимой и способную выбрасывать свои отростки на десяток шагов с такой силой, что возникал звук хлопка. Все это тоже было интересно и удивительно, и очень впечатлило всех детей, но было не самым впечатляющим. И даже не заводы по переработке собранного с полей урожая, на которые их повели после того, как показали поля, хотя и эти огромные артефактные механизмы, способные работать практически без участия людей, тоже впечатляли. Нет, главным сюрпризом оказалась демонстрация нового оружия, снаряжения и механизмов. Именно поэтому их повели вниз именно сегодня, чтобы сводить на нее. Сама демонстрация проводилась на специально отгороженном участке, окруженном стенами и магической защитой, чтобы какая-нибудь слизь не проникла внутрь и не помешала представлению, и зрители не могли вмешаться в происходящее на поле, и самим зрителям ничего не угрожало. Для них, кстати, были построены специальные каменные трибуны, на которых стояли ряды удобных сидений из дерева, так что наблюдать за показом было удобно. К тому же, они пошли не на общие места, как большинство зрителей, и даже не в ложу для почетных гостей, куда провожали всевозможных князей с конунгами, и представителей домов альвов или кланов орков, и городов-крепостей дворфов, а в ложу, закрепленную за членами ордена. Когда они увидели, где им придется сидеть, а самое главное с кем, то радости детей не было предела, и угомонить их наставникам удалось далеко не сразу. И это было неудивительно, ведь хоть они уже и привыкли, что в школу к ним приходят самые разные влиятельные лица подземелья, чтобы прочитать лекцию или просто пообщаться с ними, интересуясь их жизнью и давая наставления, но увидеть тут сразу столько этих самых влиятельных разумных, среди которых были даже стражи, гоблины, которых можно увидеть только на трибуне арены, они никак не ожидали. Сам Тинас хоть и был впечатлен тем, сколько различных влиятельных в подземелье разумных собралось в орденской ложе, но воспринял это более спокойно. И не только из-за того, что он еще дома привык видеть влиятельных людей. Просто он заметил среди свободных мест сидящих Бера и Микиаду, которые синхронно повернулись к ним и махнули руками, мол, подходите и садитесь. Теперь стало понятно, почему фактически являвшийся их основным наставником Бер не повел их вниз. Он уже ждал их на трибунах, и это не могло не радовать, ведь кто еще сможет лучше всего объяснить, что именно им показывают и почему это так важно, как ни казалось бы все обо всем знающий парень. К тому же, Тинасу просто было приятно, что Бер не забыл про них и даже в праздничный день выделил им часть своего времени. Понимая, что многие захотят сесть рядом с Бером, Тинас поспешил успеть первым, и ему это удалось. За это он удостоился возмущенных взглядов от девочек, которые по какой-то причине постоянно норовили сесть или встать поближе к Беру во время занятий, а от его редких намеков на улыбку смущались и краснели. Но Тинасу было все равно на их взгляды, главное, что теперь он мог свободно разговаривать с парнем, при этом никому не мешая, ведь Бер мог сделать так, чтобы их никто посторонний не слышал. А еще, мальчик был уверен, что Бер сделает так, чтобы им было лучше все слышно. Правда, поговорить нормально вначале они не сумели, так как все дети жаждали общения и задавали кучу вопросов, на которые наставники, а иногда и Микиада, отвечали довольно подробно и, самое главное, интересно, так что вместо того, чтобы разговаривать с Бером, Тинас слушал объяснения. Но и когда начался показ, поговорить не особо получалось, так как происходящее на демонстрационной площадке привлекало к себе его внимание ничуть не меньше, чем сидящий рядом молодой человек, а посмотреть там было на что, пусть вначале, со слов Бера, и показывали то, что уже было в ходу у искателей и демонстрировалось раньше, просто доработанное и улучшенное. Но ведь они не были на прошлом показе и потому не знали, что уже демонстрировалось, а что было новинкой. Сверхмощные луки и пружинные метатели, улучшенные и доработанные, а также их специальные варианты для магов, позволяющие с помощью особых стрел доставлять на большое расстояние те чары, которые требовали прикосновения, а значит раньше не могли использоваться на расстоянии. Доспехи, как уже виденные ими доспехи стрелка и разведчика, так и еще более закрытые, чем доспех гоплита. Различные самодвижущиеся тележки, в том числе даже летающие. А уж когда перешли к демонстрации самого нового и лучшего, то Тинас следил за всем, не отрывая глаз. Настолько представленные доспехи и оружие были впечатляющими, а уж когда облаченный в мобильный доспех его создатель взлетел в воздух и поразил все цели из автомата Гаусса, он вскочил с места вместе со всеми и кричал от возбуждения ничуть не тише, чем остальные дети. Часть 448. Надрин сидел на небольшом островке одного из прудов пятого этажа и ловил рыбу. Удаленное от выделенного под ярмарку места, возможно, что и вовсе находящееся не совсем на том пятом этаже, на котором были остальные озера, было у него такое подозрение, до которого даже звуки разумной деятельности не долетали. Холодильник с ежевичным сидром в небольших стеклянных бутылках, запас еды на весь день с запасом, в том числе и горячий, в специальном ящике с плетением хранения, не позволяющим еде портиться и остывать, и молчаливый спутник, который лежит рядом, следя за водной гладью из полуприкрытых век. Правда, последний элемент нарисовался сам собой, увязавшись следом, и фиг от него отцепишься, но отдыху он не мешал, пусть поначалу, пока они шли к этому пруду, и гонялся за лягушками. К тому же, теперь было кому скармливать пойманную рыбу, которая была достаточно большой, чтобы ее было жалко отпускать, но при этом забирать с собой он ее не собирался. В общем, замечательный день отдыха, которому никто не помешает, а немного отдыха ему требовалось. Не столько именно для того, чтобы отдохнуть от последних событий, сколько чтобы все как следует обдумать. Ведь представленные почти в самом начале ярмарки образцы снаряжения и вооружения открыто так намекнули, что время старой тактики войны безвозвратно уходит. Нет, какое-то время фаланга все еще будет царить на поле боя, но когда заработают заводы и мастеровые сумеют наладить их для массового выпуска нового вооружения, все резко изменится. Что может противопоставить обычная современная армия дирижаблям, которые просто пролетят над вражескими войсками и забросают город алхимическими бомбами? Конечно, крупные города все имеют городские щиты, но долго ли тот продержится, если город будут бомбить безостановочно несколько дней? Ведь сбрасывать можно же и просто камни, сохраняя бомбы до того момента, когда падет щит. Или вот основная проблема всех армий – разведка. Конные разъезды способны двигаться только по относительно открытой местности, а то и вовсе только по дорогам, так что они просто физически не могут все осмотреть. Пешие же разведчики и вовсе не способны, в большинстве своем, проверить плохо проходимые места вдоль пути движения армии. Так что сейчас все главнокомандующие любой армии больше полагаются на ответы предсказателей, но тут многое зависит от благосклонности богов, которые могут замылить взгляд пророка, не позволяя тому увидеть то, что не нужно. Да и имелись способы прикрыть свое присутствие от предсказаний, просто с большим количеством народу это сделать сложнее, эффективно же спрятать, с гарантией, можно только небольшой отряд. И если раньше это не играло особой роли, так как небольшой отряд армии ничего не сделает, то вот если так прикрыть тот же дирижабль, то сброшенные им бомбы уже способны нанести поражение вражеской армии, рассеяв ту, еще до реального столкновения. Да и небольшой отряд, облаченный в мобильные доспехи и вооруженный рельсаганами и АК, да и теми же алхимическими бомбами, да при поддержке мастеров слова, способен неожиданным ударом создать такую панику, что армия потеряет управляемость, а какой-нибудь идущий с ними следопыт с рельсаганом может воспользоваться поднявшейся паникой и убить командующих армией издалека. Таким образом армия будет обезглавлена и возникшую панику некому будет прекратить, да и кому потом вести их дальше и командовать сражением. И возвращаясь к разведке, тот же дирижабль может осматривать местность сверху далеко вперед, так что спрятать от него крупный отряд не получится, а для проверки подозрительных мест, где может притаиться небольшая, но сильная группа, можно будет высылать летающие квадроциклы, которые были уже официально продемонстрированы Даном на этой выставке. Но это ведь касается не только разведки и неожиданных ударов на марше, но и прямого столкновения армий. Ведь фактически, Дан уже воплотил свою идею механических колесниц, о которых и мечтал, начав изучать способы создания артефактных самодвижущихся механизмов. Самобеглые тележки уже есть, рельсовые ружья и автоматы Гаусса также имеются, додуматься же посадить вооруженных этим оружием воинов на тележки вообще проще простого. Конечно, у такого оружия имелся существенный недостаток в виде затрат большого количества потока, но имея за спиной метро подземелья, это перестает быть проблемой. К тому же, метро позволяет быстро перебрасывать необходимые силы на любое направление, так что не нужно будет держать значительные силы на всех направлениях, откуда может последовать нападение, а можно сосредоточить их в одном лагере, высылая в нужное место по мере необходимости. И пусть это неприменимо для нападения на кого-то, но вот выстроить непробиваемую оборону это позволит. В результате получалось, что благодаря разведывательным дирижаблям и проверяющим различные подозрительные места разведчикам на летающих квадроциклах, которые, кстати, могли базироваться и на тех самых дирижаблях-разведчиках, напасть неожиданно на земли, в которых имеются выходы метро, не получится, даже если нападающие сумеют скрыться от предсказателей, что с учетом наличия идущих такое себе предположение. Обнаруженные же отряды и армии будут перехватываться мобильными группами на самобеглых тележках и расстреливаться издалека, без вступления в ближний бой, или вовсе будут разбомблены с дирижаблей, а то и рассеяны с помощью 2-3 групп в мобильных доспехах при поддержке следопытов с рельсовыми ружьями. То есть любой священный поход закончится сразу же, как армия вторжения войдет в область накрытия ауры подземелья. Но это только то, что приходит в голову при взгляде на новинки сразу. Но если заглянуть немного дальше, то становится понятно, что весь ранее устоявшийся порядок силы будет полностью изменен. Так, если раньше было неважно, какой доспех надет на обычном воине и каким оружием тот вооружен, герой в любом случае победит его, даже если сам будет голым и безоружным, то теперь, облачившись в мобильный доспех и вооружившись, как обычный воин сможет противостоять даже героям среднего уровня силы. А если вместо обычного воина будет искатель этажа так 20-го, если брать обычное подземелье, то и вообще любому герою. Так что пусть сейчас еще мобильный доспех и является очень ограниченным по доступности типом доспеха, но Надрин был уверен, что со временем Айзеку удастся освоить их массовое производство. Если же добавить к этому возможности различных идущих, то любое сражение будет происходить с заранее известным результатом и единственной возможностью даже не на победу, а на ничью, будет только прямое массовое вмешательство богов. В результате, вся выстроившаяся система сдержек и противовесов, которая не позволяла начаться по-настоящему большой войне, очень быстро рухнет. В свою очередь, это приведет к переделу зон влияния и многим богам придется подвинуться, что им, несомненно, не понравится. Вот только сделать они ничего не смогут, так как доступные их верующим технологии будут просто несопоставимы с тем, что им противопоставят обитатели острова, а боги не смогут напрямую вмешаться, так как стоящая за подземельем сущность никак напрямую на происходящее не влияет. К тому же, на его стороне уже имеется несколько богов из разных пантеонов. Поэтому его противникам собрать коалицию для противостояния тоже не получится, по крайней мере быстро. А время сейчас – это самый важный фактор, ведь если скорость освоения знания и создания нового сохранится, то уже через пару лет их уже будет не остановить. И пусть предстояло решить еще множество задач и преодолеть большое количество проблем, но уже было понятно, что наследие Ордена они постепенно усвоят и создадут свой аналог, послабее, пока еще не настолько развитый и распространенный, но они смогут вначале перейти на самообеспечение, а потом и разгадать, как можно открыть путь в другие миры. Если уж они с воскрешением сумели совладать, пусть и в таком ограниченном варианте, то уж понять, как работает искажение и научиться открывать порталы в другие миры они тоже смогут. А уж в своем родном мире они станут доминирующей силой, с которой придется считаться всем. Правда, предстояло продумать систему руководства и управления, так как принятые у разных народов формы власти для них не подходили. Та же система совета, когда каждый дом, клан или просто семья выставляли своего представителя на общем собрании, и эти представители решали возникающие проблемы, и придумывали и принимали законы, была очень неповоротливой и коррумпированной. Принятие любого решения превращалось в длительную говорильню, а голосование очень часто происходило не исходя из необходимости для своей группы, а опираясь на личные отношения, а то и вовсе по принципу, кто больше заплатил. Некоторые вообще могли голосовать против объективно выгодного им проекта только потому, что его предложил тот, с кем они были в ссоре, или их дома были давними соперниками. И так было у всех, у самих альвов, у орков, у людей и даже у дворфов, несмотря на все их показное единство. Примерно так же обстояло дело и с единым правителем, который рано или поздно ставил на все важные посты своих представителей, причем ориентируясь не на их профессиональные качества, а на их верность себе и родовитость. В результате, получалась пусть и более быстро реагирующая на новые вызовы структура, но не менее коррумпированная и направленная на подавление, а не развитие, ведь для этих разумных главным становилось удержать свою власть. И каких только ухищрений не придумывали разумные, чтобы устранить недостатки обеих систем, но всегда получалось только отсрочить наступление будущего кризиса, но никак не избежать его. И если при системе совета хотя бы можно было добиться стабильности на длительный период, то любой вариант с единым правителем, даже если тех было сразу два или даже три, очень быстро приводил к краху. И если у короткоживущих людей это происходило из-за частой смены правителей, когда наследник зачастую был намного хуже, чем достойный лидер, то у долгоживущих раз все было наоборот, и как раз от длительного пребывания на своем посту одного правителя все и скатывались к попыткам всех подмять под себя, даже если изначально выбранный на это место разумный действительно стремился улучшить жизнь подданных и вассалов. И к счастью, кажется, в их случае как раз и может получиться вариант чуть более устойчивой системы, чем были все предыдущие, направленные на развитие. И пусть это не будет чем-то новым, а потому будет иметь все те же недостатки, но часть из них удастся купировать, что даст возможность развиваться дальше, не останавливаясь на одном месте и не скатываясь в одни только сражения за территории и ресурсы. С ресурсами у них теперь вообще все будет неплохо, что позволит не зависеть от внешних запасов, а главный недостаток обеих основных систем управления позволит устранить наличие идущих. Конечно, возможно, в будущем это все равно приведет к застою, но по крайней мере какое-то долгое время будет идти развитие, а значит, у них будет время, чтобы что-нибудь придумать. Саму идею новой системы управления старейшина представлял себе в виде объединения двух систем власти, советской и княжеской, параллельно и над которой будут находиться идущие, которые не будут подчиняться обычной власти напрямую, но в обычной жизни должны будут придерживаться принятых законов, с поправкой на их собственные возможности. Именно идущие будут оценивать кандидатов на пост правителя или правителей, в зависимости от того, какой вариант будет выбран, и если нужно отстранять неподходящего кандидата от права стать правителем, и отменить их решение смогут только они же. Таким образом, идущие, имеющие возможность прозревать будущее и видеть подстерегающие проблемы, по крайней мере те, что связаны конкретно с тем разумным, которого они проверяют, сумеют не допустить к власти тех, для кого это самоцель или способ возвысить своих родственников. Понятно, что эту идею еще нужно как следует проработать, вначале на черновую, а потом уже и более подробно, но сама она выглядела более перспективно, чем все остальные известные ему. К тому же, устойчивость новой системе будет добавлять независимая от вертикали власти служба, которая будет заниматься только контролем за функционированием всей подземной инфраструктуры. Ну и себя он видел в виде эдакого противовеса находящихся при власти. Он обладал достаточной силой и влиянием, чтобы к его словам прислушивались, а его нежелание занимать руководящие посты будет только укреплять его репутацию альва не рвущегося к власти, а радеющего за народ. И ведь это почти правда, так как хоть власть ему и нравилась, но он прекрасно понимал, какая вместе с ней приходит и ответственность, а также проблемы, ну и сколько бытие правителем отнимает времени. Поэтому он предпочитал оставаться немного в стороне от всей этой грызни лидеров домов, удовлетворяясь тем влиянием, что он имел благодаря своему положению и возможностям. Что же касалось его родения за народ, то это действительно было так, просто с некоторыми оговорками. Вот в данный момент он рассматривал ситуацию с подземельем и формированием собственного аналога ордена не только с позиции сложившейся тут общности, но и с позиции того, будет ли это полезно для альвов. Ведь в первую очередь он хотел процветания своему народу, просто понимал, что в отрыве от других рас этого сделать не получится, вся предыдущая история это наглядно продемонстрировала, загнав альвов, орков и дворфов на север, и где они удерживались только потому, что люди пока еще не могли нормально освоить север, а те, что тут все же осваиваются, и сами являются фактически такими же беженцами, которые еще и сильных богов-покровителей не имеют. И точно так же, как понимал, что в одиночку альвам не выжить, точно так же он понимал, что сложившаяся на родине система власти не позволит альвам занять достойное положение в формирующейся новой общности. Ведь совет, что общий, что высший, не пожелает влиться в общую структуру, ведь это значит потерять власть. Так что совет будет делать все, чтобы помешать обычным альвам и тем домам, которые увидят для себя возможности и решат перебраться в подземелье. И очень немногие из советников увидят в происходящем не помеху своей власти, а возможность для альвов вновь стать великими, но не просто заняв все самые лучшие земли силой оружия, а заняв одну или несколько из подходящих им ниш в новом обществе подземелья. В конце концов, физиологические особенности рас не получится проигнорировать, и только немногие люди смогут прожить достаточно долго, чтобы стать конкурентами представителям долгоживущих рас. То же самое касается и менталитета. Орки сильные индивидуалисты и любят сражения, так что из них получатся отличные воины будущей армии, способные эффективно сражаться в рассыпном строю при прямом противостоянии. Дварфы же и эльвы больше довлеют к коллективам, так что из них получатся хорошие экипажи для летающих и плавающих кораблей, а если его мысли о самобеглых тележках верны, то и в экипаже подобных колесниц. Причем он был уверен, что если его сородичи предпочтут легкие и быстрые колесницы, чтобы можно было наносить неожиданные удары и быстро менять позицию, то вот дварфы предпочтут превратить свои в подобие штурмовой осадной башни, обвешав металлом и укрепив рунами, так что передвигаться они будут медленно, зато и поразить их будет очень сложно. Ну а на летающие квадроциклы дварфов вообще не заманишь, так что за ними останутся дирижабли и, возможно, вертолеты, если у Дана получится их построить. Там были какие-то проблемы с винтом, требовался какой-то хитрый механизм, старейшина в этом не разбирался, поэтому сильно и не вникал, но как минимум некий автожир Дан пообещал сделать. Вроде как он уже нарисовал рабочую схему, и дело осталось только за тем, чтобы все посчитать. На квадроциклах же будут летать эльвы из ветви сильфов, у которых с ветром особые взаимоотношения. То же самое касалось и мирных профессий, так как каждый народ имел свои склонности и предпочтения, а люди имели слишком мало времени на совершенствование, зато они были мастерами делать мелкие улучшения или находить способы упрощать процесс. Учитывая же, что массовое производство все равно будет происходить на заводах, то там смогут работать представители любого народа. К тому же, людей всегда было и будет много, а новое вооружение и механизмы сильно сократят разрыв между воителями, позволяя тем же людям пусть и не сравняться с орками на поле боя или альвами в управлении, но занять нишу основной массы воинов. В общем, еще нужно посмотреть и подумать, но уже было понятно, что все расы найдут свою нишу в складывающемся обществе, нужно будет только проследить, чтобы не возникало трений на расовой почве, не нужно им этого. Ведь те же люди уже продемонстрировали, что случится, если их принижать, взрастив у себя если и не ненависть, то уничижительное отношение к нечеловеческим расам. Не везде, да и уровень накала подобных отношений разнился от народа к народу, но большинство людей недолюбливали не людей, а возможность хорошо заработать, пленив и продав представителя нелюдской расы, превращала любую попытку наладить отношения в провал. По поводу же идущих стоит обсудить этот вопрос с Чессеной, так как она пока была не только достаточно сильной идущей из альвов, но и имела богатый опыт политических противостояний и организаций различных компаний. К тому же, они с ней уже неплохо взаимодействуют, воплощая план по обоснованию альвов в подземелье и занятию ими достойного места. Понятно, что она не сможет повлиять на самого, на данный момент, могущественного из идущих, если не брать в расчет монстров самого подземелья, но вместе с тем Бер способен прислушиваться к чужому мнению, и если высказанные опасения будут признаны им обоснованными, то он сам впряжется в дело создания контролирующей идущих организаций. Причем, от него ведь не потребуется лично кого-то успокаивать, все, кому нужно, и так прекрасно знают, насколько глубока между ними пропасть в понимании пути. Достаточно будет самого знания о том, что Бер поддерживает идею минимального вмешательства в жизнь обычных разумных. Это сразу отобьет у многих желание устроить что-нибудь эдакое. При этом, также нельзя полностью отдалять и обособлевать идущих от простых разумных, так как если те утратят родственные связи, то станут привязаны только к своей организации или вовсе отделятся от всех, что тоже не очень хорошо, особенно в длительной перспективе. Все разумные в подземелье должны быть взаимосвязаны, чтобы при попытке кого-то добиться власти путем стравливания различных групп на почве различий, его бы сами скрутили и выдали властям. Но если с обычными разумными идущими он понимал, как нужно работать, все-таки опыт имелся, а про идущих он много чего сумел узнать из разговоров с идущими альвами, пусть те и не рассказывали всего, то вот как работать с третьей силой, что была представлена в подземелье, он пока не понимал. И разговор не о монстрах, с гоблинами все уже было понятно, те просто любили, когда что-то происходит, и были готовы участвовать в чем угодно, от строительства уличного сортира, до глобальной войны с целью захвата всего мира, если их это заинтересует. Правда, оставался вопрос с монстрами из Академии, ведь из них только некоторые искатели встречали Орфея, странствующего певца. Дебер повидал всех остальных алконостов, и потому информации о них было мало. Но он сомневался, что те начнут вмешиваться в дела разумных, ведь та же директор вполне себе была в курсе всего происходящего на лежащих выше этажах, и ей ничего не мешало применять там свои силы, кроме собственного нежелания. Нет, разговор был о богах, и не альвийских богах, которые как были обычными паразитами, что пытались удержать свою власть с помощью верующих в них альвов, так ими и оставались. Разговор о тех богах, кто тем или иным способом сумел понять, какие возможности открывает для них сотрудничество со стоящей за выращиванием на базе Ордена Подземелья силой. Пока их было немного, три бога с берегов Великой реки, причем, одни из самых старых, на сегодняшний момент, даже глава их пантеона был более молодым, богиня Дикого Леса, про которую вообще почти ничего не известно, кроме того, что она отрицательно относится к вырубке лесов и освобождению от них земли под пашню, из-за чего находится в натянутых отношениях почти со всеми богами Севера, и, наконец, недавно появившийся неизвестный бог со своим маскирующимся под собаку волком. С первыми тремя богами все было относительно понятно, они не собирались переселяться сюда, а потому не пытались распространять тут свою веру, так что верующие у них хоть и появятся, но не очень много. В основном народ будет почитать их наравне с привычными всем тут богами, а потому большого влияния эти боги не получат, за исключением львицы, но та становится почитаема только среди всевозможных лекарей. С богиней Дикого Леса тоже было все более-менее понятно, навязывать свою веру она не будет, а сам народ не сильно будет стремиться стать ее друидом. Подношения, конечно, делать будут, причем, теперь более целенаправленно, ведь раньше просто жертвовали духу леса, но вот именно что поклоняться уже нет. В общем, на альвов никто из них не покушается и пытаться тех подчинить, склоняя в веру в себя, не будет. Но вот последний бог был ему пока непонятен. Довольно силен, раз не побоялся зайти в чужое подземелье без приглашения, знает Бера, что уже само по себе впечатляет, любит странные шутки, и явно планирует что-то совместно с местным хозяином. В общем, было непонятно, чего от него ожидать. А ведь были слухи, что в подземелье соблазнов можно молиться каким-то богам, по крайней мере про результативность молитв к двум из них у него была точная информация. И пусть это тоже были людские боги, но сама тенденция немного настораживала. Ну не любил Надрин богов, и было за что, поэтому и определиться, как же ему нужно относиться к тем из них, которых местный хозяин признал и разрешил их деятельность на территории своего подземелья, у него пока не получалось. А еще он опасался, что этот новый бог споет с острову. Те пока остров покинули, оставив тут только Микиаду, но ведь они обязательно вернутся, и как они отреагируют на очень подходящего им бога, было непонятно. Так что ему предстояло еще очень многое обдумать, что очень хорошо делалось во время рыбалки, ведь все вокруг дышало умиротворением, а попадавшаяся на крючок рыба дарила удовлетворение. Пригласить его, что ли, порыбачить? Пришла в голову Эльва неожиданная мысль. А что, хранитель школы тоже любит иногда посидеть с удочкой, вот и отдохнут втроем, заодно и проблемы обсудит, промежду делом. И нет, у старейшины даже мыслей не было, что бога можно будет о чем-то расспросить. Он с разумом дружил и понимал, кто есть кто, но вот высказать свое видение проблемы и выслушать мнение уважаемого разумного, если тот решит высказаться, он может. Ну а там кто знает, может хранитель что скажет, и станет понятно, чего добивается этот бог, с хранителя останется. А твой хозяин любит рыбачить? Спросил Альф, посмотрев на волка. Часть 449. Сезон зимних штормов. Немного лаки и проблемы сосуществования с богами. Ярмарка завершилась, купцы и прочие гости острова разъехались, а с севера пришел первый по-настоящему зимний циклон, который принес с собой шквальный ветер и мокрый снег. Народ, глядя на происходящее на улице, офигевал, так как ничего подобного никто из стариков не помнил, по крайней мере не так рано, и только уже начавшие появляться пока еще редкие переселенцы с северо-востока посмеивались, ведь у них погода была намного суровее, а зима приходила значительно раньше. К счастью, непогода продержалась не очень долго, дней 5 всего, а потом просто стало довольно прохладно. Так что смерзшийся снег лежал еще несколько дней, пока тучи не ушли и снова не появилось солнце, которое вернуло относительное тепло и растопило лед. Но эта непогода напомнила всем, что теперь зимы будут более холодными, да и вообще погода изрядно испортится. Хорошо еще, что северяне и так строили довольно основательные дома, небольшие окна которых в обязательном порядке могли закрываться ставнями, так что им пока было достаточно иметь хороший запас дров и теплую одежду, которая у них и так имелась, ведь зимой и раньше было довольно холодно. Единственная проблема могла бы возникнуть с дровами, но на острове уже давно все обогреватели работали на различных нагревательных камнях, а древесный уголь использовался только для приготовления некоторых блюд, да и то не всеми. В кроличью нору уже дрова поставлялись из одного из подземелий метро, где имелись участки деревьев, идеально подходящие на эту роль. Дрова из них горели долго, давали много тепла, мало дымили и при этом стоили очень недорого. Поэтому многие отказывались от закупок дров, нарубленных в обычном лесу или самостоятельной рубки там же. Ведь зачем портить отношение к себе со стороны одной из связанных с метро богинь, если выгоды почти никакой? Ну, сэкономишь ты несколько монет, самостоятельно нарубив в лесу дрова и привезя их, так их тебе понадобится намного больше, чем если купить привезенные из метро, а значит и места под хранение нужно больше, которые в ином случае можно было бы использовать для чего-то другого, да и просушить свеженарубленные дрова было нужно, прежде чем использовать. К тому же, чтобы нарубить нужный на зиму запас дров, потребуется очень много времени и усилий, а время – это другие работы, которые не будут сделаны, или время на отдых. Усилия же, это еда, которую тоже нужно откуда-то брать, зачастую именно что покупая ее. В общем, народ предпочитал не жмотиться, ведь зарабатывали они сейчас очень даже неплохо, а цены в подземелье были стабильными. К тому же, закупая дрова в подземелье, они не отбирали работу у лесорубов, ведь чтобы валить деревья, распиливать их на бревна, а потом и на чурбаны, а впоследствии колоть на поленья, в подземелье тоже требуются лесорубы. Так что если кто и пострадал, так это единственный владелец дровяного склада, который скупал привезенные из лесу на дрова стволы, обеспечивал их разделку и хранил, пока те просохнут, на что уходило более полугода. Но пострадал он не очень сильно, так как хранили доставляемые из подземелья дрова все равно на его складе, откуда и распродавали. Так что свою прибыль он все же имел, пусть и не такую большую, как раньше. Впрочем, большинство авантюристов не сильно заметило, что что-то изменилось, так как очень немногие подземелья метро поддерживали смену времен года, а если и поддерживали, то изменения были не настолько глобальными. Так, в той же зимней сказке всегда была зима, просто именно зимой она была более суровой, а летом солнечной и теплой, только-только держа температуру ниже нуля. Количество искателей в метро тоже не сильно изменилось, ведь это не остров, откуда обычному авантюристу во время сезона зимних штормов почти не было возможности выбраться. Тут ты мог в любой момент переехать в другое место, а то и вовсе уехать на запад, на границу людских земель, где тоже имелся выход на поверхность. Зато вот наконец-то начатое строительство гоблинами дороги в земли альвов привлекло огромное количество внимания авантюристов, и не только одних лишь просто любопытствующих. Дело в том, что служба вывесила объявление от гоблинов о приеме на работу различных специалистов и просто работников, с обещанием обучения профессиям, связанным со строительством дорог. Как нетрудно догадаться, вокруг объявления возник определенный ажиотаж, ведь если гоблины готовы обучать других, значит строить предстоит много, иначе они бы справились и сами, как при строительстве тоннелей. И понятно, что подобный вывод сделали многие, из-за чего сразу же возникло множество слухов о том, где еще могут быть построены дороги. Сами гоблины по этому поводу отмалчивались, а их ухмылки показывали всем, что сложившаяся ситуация их веселит. Что интересно, слухи про будущие дороги вызвали у искателей и всех живущих поблизости от обоих выходов метро на поверхность значительно больше оживления, чем даже рассказы о прошедшей во время ярмарки на острове выставки вооружения и техники. Нет, были и те, кто был впечатлен, но многие уже видели дирижабли и вертолет, да и про летающий мотоцикл ходили рассказы, поэтому народ воспринял появление новой летающей техники довольно спокойно. Да и особенности и отличия нового мобильного доспеха от уже имевшихся мало кто понял, поэтому восприняли это просто как небольшое улучшение. Но все это касалось обычных разумных, само же подземелье было только радо, что на острове наступил период относительного затишья, когда туда не будут прибывать толпы народу, так что обосновавшиеся там надолго смогут плотнее заняться повышением своих рангов и продвижением дальше вниз. Ведь для того, чтобы заработала разработанная исследователями система воскрешения, необходимы были варп-камни, которые добыть можно было только на 18 этаже и в улье, который находился ниже 33 этажа и все еще, кстати, так и не был достроен, так как оно пока еще окончательно не определилось с финальной концепцией того, что же там произошло. Идей было много, но некоторые были несовместимы между собой, да и слишком много впихивать всего тоже было бы неправильно. Вообще, подземелье решило, что сделает несколько уровней реального события, так сказать. То есть, оно собиралось поступить по принципу матрешки, когда первый враг оказывается не таким уж и врагом, а то и вовсе защищает от более страшного врага, но и второй враг будет не совсем врагом. И вот с тем, сколько делать таких слоев и каких, проблема и была, так как если оно примет какую-то концепцию, то переделать потом все будет почти невозможно, так, мелкие правки внести и все. Так что если первый слой, в виде БМ, оно менять не собиралось, то вот с причиной, почему питаемые с помощью заключенных в них слизней автоматоны взбунтовались, оно пока еще не определилось. Как и в причастности к этому событию Красной Королевы, искусственного интеллекта, что управлял комплексом Улья, верхней его частью, так как по задумке ниже должны были лежать сектора других проектов, один из которых и оказался причиной произошедшей катастрофы. В данный момент у него имелось сразу 5 прототипов ульев, в каждом из которых имелась своя королева. Все эти строения работали именно так, как следовало из легенды, то есть они представляли из себя комбинацию из исследовательских лабораторий и промышленного комплекса, а также жилого сектора и зоны рекреации, представляя из себя почти полностью автономные поселения. Ни одна из королев не знала, что объект под ее управлением представляет из себя отладочную площадку, на которой тестируются различные варианты сценариев, чтобы отобрать самые интересные. Время от времени памяти приходилось чистить, а пару раз у некоторых из них даже пришлось откатывать появившиеся в характере изменения, но статистика нарабатывалась, а количество помещенных в архив видеозаписей о деятельности Улья росло. Так что когда отобранная из этих прототипов королева будет помещена в нужный отсек, обнаружена таки добравшимися до ее блока авантюристами и включена, у нее будет существенный пул уцелевших архивных записей о деятельности вверенного ей объекта, но при этом не будет информации о последних событиях, только временный лаг будет сообщать, сколько прошло времени между последней уцелевшей из поступивших в архив записью и моментом ее отключения. Поэтому включившись, она будет точно так же, не в курсе того, что произошло в этот промежуток времени и будет помогать авантюристам составлять примерную картину того, что же случилось. Но до 30-х этажей было еще очень далеко, даже Беру, который пока официально так и не закончил первичное обучение и в городок рядом с академией если и выходил, то ненадолго, а в катакомбы и вовсе не спускался, не говоря уже про этажи для отработки практических навыков и навыков по различным направлениям. Так что у подземелья было еще полно времени, чтобы закончить строительство Улья и качественно проработать его историю. Зато вот что требовало постоянного внимания, это боги. Один только Лакичева стоил, который действительно оказался довольно неординарной личностью и любителем разрушать устоявшийся порядок, но не просто так, а вытаскивая на свет спрятанные за благообразным фасадом нелицеприятные факты, за что его не один раз пытались поймать и сковать многие боги, ведь никому не хочется слушать о себе правду, но ему каждый раз удавалось избегать этого, и свое прозвище, или по-иному Хити, он получил именно за это, а не за свои основные шуточки, ведь его излюбленнейшим приемом было прикинуться кем-нибудь другим, хоть каким-нибудь зверем, хоть другим богом, при этом он нередко менял и пол. Кстати, узнав о жизненном пути этого, скажем честно, странного бога, такого же изменчивого, как и его главный атрибут, подземелье долго смеялось, так как тот действительно оказался забавным. При этом, Лаки не только знали во многих местах и многие народы, просто под разными именами, даже не подозревая, что это один и тот же бог, но и не догадывались о его возможностях и силе, а те были существенные, даже с учетом того, что он не относился к древним богам и был из старого поколения, то есть из того, в которое входила и кошка, если брать ее в своей первичной ипостаси, еще до разделения на кошку и львицу. Для примера, тот же глава Олимпа был из следующего поколения богов, как и большая часть богов-зверей Египта. Описание его жизненного пути начать стоит с самого начала, с его первичной материальной формы, которую тот принял при своем первом появлении в материальном мире. Он был конем, ну или лошадью. Тут уже от его собственного желания все зависело и необходимости. И пусть большую часть времени Лаки предпочитал мужской облик, но бытие женщиной для него не несло никакого дискомфорта, он даже мышление умел переключать, чтобы думать как женщина, при этом это не было его альтер-эго, как у некоторых старых богов, которые тоже имели мужскую и женскую ипостась, которые иногда даже могли между собой спорить и ругаться, а именно что сознательное изменение способа мышления. Как нетрудно догадаться, появился он где-то на просторах Великой Степи, примерно от Северного Причерноморья до Тихого океана, где-то там. Точного или хотя бы примерного места, где это произошло, Лаки уже и сам за давностью лет не помнил. Какое-то время он ураганил там, развлекаясь тем, что пугал местных кочевников, которые тогда еще не были всадниками и даже колесниц не знали, да и вообще обрабатывать металлы не умели. За это те молились ему и пытались всячески задобрить, только бы тот не появлялся возле их кочевья, а если и появлялся, то не задерживался и не устраивал пожаров. Но потом ему стало скучно, так как особой разницы между обитавшими в тех краях разумными не заметил, и он решил отправиться в другие земли. Вот только куда бы он ни шел, везде видел одно и то же, диких разумных, которые могли выживать только потому, что среди них имелись те, кого сейчас бы назвали магами или шаманами, а также жрецы. Благодаря ему разумных имелся огонь и более лучшее каменное оружие, чем они могли бы изготовить самостоятельно. И именно тогда он устроил свою первую шутку, высказав на одном из собраний богам про их мелочность и глупость, которые только и не позволяли тем разрешать смертным развиваться, заявив, что тем только барана в пасти, которым кроме травы и защиты от хищников ничего больше не нужно. На него тогда сильно осерчали и ему пришлось серьезно скрываться. Тогда он превратился в волка и некоторое время жил в виде божественного зверя одного из богов, обрюхатив одного из принадлежащих тому волков. Ну, божественные существа они такие, сложные, поэтому был волком, стал волчицей, не проблема ведь, бог он или не бог, в конце-то концов. Зато шутка получилась смешная. К тому же, он и сам успел родить жеребенка, пока какое-то время бегал лошадью. Жеребенка он, кстати, потом подарил одному из богов, претендовавших на аспект солнечного света. Все равно тот оказался слаборазумен и на бога не тянул. Новую шутку тоже не оценили, но так как дело касалось только одного бога, а остальные уже частью подзабыли о нем, частью и вовсе закончились по естественным причинам, то достаточно было просто сбежать в другой регион, чтобы от него отстали. Не то, чтобы он боялся мести, просто зачем осложнять себе жизнь, если можно просто подождать и возомнивший себя его соперником самостоятельно вымрет. К его большому сожалению, пока он развлекался и обзаводился потомством, разумные почти не изменились. Нет, подвижки были. Так, некоторые освоили земледелие и приручили животных, но вся их жизнь все равно строилась только вокруг магов, которые единственные могли контролировать огонь, а те не были заинтересованы в изучении использования огня для чего-то большего, чем сражение и обеспечение себя любимого комфортом. Так что немного подумав, Лаки отправился в один из многих таких земледельческих анклавов разумных, вроде бы это были какие-то ящерицеподобные гуманоиды, где насадил веру в себя как в бога огня и научил обычных людей обращаться с огнем, как зажигать и гасить тот без помощи магов, как использовать его не только для освещения и приготовления пищи или зелий, но и для обжига глины, а самое главное, показал, как с помощью огня можно плавить медь и золото, чтобы потом отлить из расплава различные изделия. Ну а дальше разумные уже сами справились, начав активно развиваться и подминать под себя соседей, что приводило к уменьшению влияния некоторых богов и увеличению его собственного. И снова его шутку не оценили, возжелав прибить обнаглевшего чужака. Именно его действия привели к образованию первого пантеона, который образовался именно из тех, кто хотел его смерти. Соответственно, это заставило и остальных богов сформировать собственные пантеоны, так как всем было понятно, что как только боги первого пантеона разберутся с наглецом, то сразу же обратят внимание на соседей, а значит нужно было успеть раньше. Сам Лаки наблюдал за этим весело хохоча, ведь он одним своим действием запустил целую цепочку изменений, которые должны были полностью перекроить сложившуюся ситуацию. При этом, никто из богов на тот момент все еще не понимал, какие глобальные изменения их всех ждут. И пусть ящеров совместными усилиями уничтожили, а Нарви был тяжело ранен, но сам Локи сумел как всегда ускользнуть, еще и сына умыкнул прямо из-под носа стороживших его богов. Ну и посеянные им семена знаний начали распространяться во все стороны, так как все поняли, что знания – это сила, позволяющая победить окружающих, а так как в те времена эти знания связывали именно с ним, то и храмы ему строили, так что во многих регионах до сих пор сохранилось его почитание, пусть и изрядно исказившееся. Пережидал последствия своей шутки Локи снова в великой степи, до которой многим богам вообще не было никакого дела, а тем, которые там имели свое влияние, было не до него тогда. Правда, позже, когда поднятая им волна изменений докатилась до степей и жители южных регионов начали теснить кочевников, ему попытались высказать свое фи по этому поводу, но он легко откупился уже и так широко распространившимися знаниями по обращению с огнем и обработкой металлов, даже организовал что-то вроде металлургического комбината, который обеспечивал бронзовыми, а после и железными изделиями всех кочевников, независимо от расы и племени. Ну а чуть позже, наблюдая за тем, как в одном из регионов приручившие лошадей кочевники так и не придумали использовать их ни для чего больше, кроме как в виде аналога коров, забивая на мясо и шкуры, у него появилась новая идея, и он, явившись им в своем облике огненного коня, рассказал, как можно строить легкие колесницы, в которые запрягать имевшихся у них коней. Подземелью было сложно представить себе, как же полыхало у всех богов, когда те поняли, что вот эти вот живущие в степях ушастые дикари сейчас подомнут под себя половину мира, при этом отказываясь принимать веру в других богов, а почитая немногочисленных своих, ну и Локи в виде огненного коня. Но оно прекрасно понимало, что оставить все это просто так те не могли. И да, этими кочевниками оказался один из народов альвов. В дальнейших событиях Локи особого участия не принимал, ведь и без него постоянно что-то происходило, а за ним в кои-то веки никто не гонялся с не самыми добрыми намерениями, занятые своими разборками. Тем более, что ему и так было чем заняться, ведь раненого и потерявшего большую часть сил Нарви необходимо было лечить. Но так как сделать это обычными способами было невозможно, а необычные были ему недоступны, так как все, кто мог бы это сделать, были на него очень обижены, то пришлось ему придумывать свой собственный. И решение, пусть и далеко не сразу, было найдено. Случилось это уже после того, как альвов начали теснить, постепенно загоняя на северо-запад. Тогда уже вошла в обиход принесенная извне концепция подземелья, благодаря чему количество мутантов и чудовищ в мире существенно уменьшилось, что и позволило вести более полноценные боевые действия. И построив несколько подземелий поблизости от городов, где все еще поклонялись ему, и даже парочку в великой степи организовав, ведь несмотря ни на что, там его продолжали почитать, он постепенно разобрался в большинстве заложенных в этот конструктор возможностей. И именно тогда он построил свое новое подземелье, где и производил лечение своего сына. Тогда как раз на север Средиземья вторглись боги с берегов Великой реки, то есть Нила. Если использовать привычные подземелью ориентиры и названия, которые в свое время были вынуждены туда отступить под напором альвийских богов. А так как богов тех было много, то и затесаться в их ряды не составило труда. Причем, сразу в двух ипостасях, мужской и женской. Пару советов там, пару замечаний тут, и вот его уже знают как своего, а занижение своих сил не дало повода посчитать его конкурентом-лидером этого гадючника. Поэтому он вроде как и был известен среди не самых сильных богов, да и то больше старых, но и глаза лидерам пантеона не мозолил, а знали про него далеко не все. Правда, он снова не сумел удержаться и не пошутить, как всегда в своем стиле, и чуть ли не побратался с тем богом, у которого он как-то обрюхатил ставшего волчицей священного зверя. Братьями они, конечно, не стали, но вот неплохими знакомыми очень даже да, регулярно устраивая совместные попойки. А такое знакомство было полезно, ведь этот бог заведовал войной и личной воинской доблестью, и пусть не входил в число сильнейших, но был довольно почитаем и к его мнению прислушивались. После этого Локи больше не вмешивался в жизнь разумных, да и богов старался не трогать, только иногда развлекаясь различными мелкими шуточками, чтобы спустить пар. К тому же, один из регионов, где ему все еще поклонялись, начал неожиданно развиваться, что жрецы его храма почему-то приписали его покровительству. Впрочем, Понять их можно было, ведь развитие было связано с новыми знаниями, а как-то так закрепилось, что за появлением нового стоит он. И пусть в этот раз он был совсем ни при чем, люди и сами отлично справились, но так как данные люди делали подношения в его храме, то и начали считать, что это он вложил им в головы новые идеи и знания. Так что на некоторое время он был занят тем, что наблюдал за происходящими событиями, иногда действительно давая советы, но не как бог, а как случайный путник. Правда, это тоже быстро связали с ним, так что теперь в тех краях очень уважительное отношение к одиноким путникам, но его это не сильно заботило, так как в последнее время он почти полностью посвятил себя наблюдением за подземельем, в котором восстанавливался Нарви. В общем, богом Локи оказался интересным, а его жизнь занимательной, хоть полноценный фильм снимай. Кстати, это было интересной идеей, ведь фактически в подземелье уже все было готово для съемок художественных и исторических фильмов. Ведь кинотеатр, телевизор и проектор имелись, камеры, как для прямой трансляции, так и записывания изображений на кристаллические носители тоже, документальные фильмы о жизни животных снимались, как им самим, так и его подчиненными, даже постановочные короткометражки были сняты. Так что осталось только организовать студию, которая бы занялась изготовлением художественных и мультипликационных фильмов о жизни богов, героев и просто интересные события или личностей. Тот же Локи мог набросать несколько набросков сценариев, да и другие боги, подземелье было уверено, могли бы много чего вспомнить. К тому же, идею со съемками фильмов оно уже рассматривало, но заниматься этим полноценно у него не было желания, так как постоянно было полно других, более важных задач. Сейчас же ситуация немного изменилась, а идея с созданием киностудии будет отличным способом занять этого шебутного бога делом, не позволяя устраивать слишком большие беспорядки. И подземелье было уверено, что идея занять пост продюсера киностудии богу понравится, ведь это был отличный повод снять свою версию истории из своей жизни или жизни других богов. Ну и про различные события, свидетелем которых он стал. Но кроме Локи были ведь и остальные боги. И если львица предпочитала не вмешиваться в жизнь смертных, только иногда отправляясь на охоту в окружающие ее подземелья леса, да изредка наведываясь в метро. Кстати, не забыть ей напомнить, что терроризировать зергов не стоит, так как те ребята умеют приспосабливаться и обладают отличной памятью, так что запомнят и отомстят, а копать оно их на свою голову таки научило, то вот ее вторая половина была большой любительницей комфорта и до нельзя любопытной, так что постоянно норовила пробраться в каждое из его подземелий. И если то, что у вампиров теперь появились свои коты и кошки, будучи пойманной, кошке пришлось выкупать своего божественного зверя, подарив вместо той несколько котов-монстров, еще можно было принять, как и появление культа кошки в подземелье грызунов, которые построили той храм и подносили дары, чтобы та не приходила к ним охотиться, то вот то, что кошка проникла в зимнюю сказку и теперь пыталась уговорить его отдать ей обитавших там нек, уже ни в какие ворота не лезла. Ну и шакал что-то мутит, очень уж он внимательно наблюдал за выставкой вооружения и все записывал. В общем, за всеми нужно было присматривать и смотреть, чтобы те не порушили с таким старанием созданный им мир.